Продается дворовая девка с маленьким сыном, 50 рублей серебром плюс 10 рублей ассигнациями. Продается мальчик-подросток, 100 рублей серебром плюс 10 рублей ассигнациями. Такие объявления можно было прочесть в 1838 году в газете «Киевские губернские ведомости». Это почти за четверть века до выхода знаменитого манифеста 1861 года. «Крепостное право в России. Ретроспективный взгляд». У нас в гостях историки Дмитрий Хитров и Дмитрий Черненко. Здравствуйте. Дмитрий Хитров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по истории землевладения и хозяйства России 17-18 веков. Дмитрий Черненко, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Вологодского государственного педагогического университета, автор монографии и серии статей по истории крестьянства и землевладения в России в 17-18 веках. Действительно, я думаю, что нужно отделить крепостничество от массы других форм личной зависимости. Вообще в старом обществе, ведь доиндустриальном или средневековом, как его ни называть, форм разных личной зависимости всегда очень много. Кстати, крепостных крестьян было в России ведь не 90%, когда указ вышел, а 56%, если не ошибаюсь. Да, около половины населения, может быть, чуть меньше половины населения. Ну, скажем, по пятой ревизии 1795 года это 56% от общей численности крестьянства. Именно крестьянство, именно а не всего крестьянство, населения. Да. Ну, крестьянство – это подавляющая часть населения. Ну, где-то половина где-то, да. Так вот, конечно, было много разных форм личной зависимости. Еще в домонгольской Руси было и холопство, и рядовничество. «Русская правда» все это описывает. И вообще в феодальном обществе, наверное, любой человек в той или иной степени не свободен. Ну, если говорить не свободен в том понимании, в каком мы вкладываем в это слово. Человек, как правило, не может сам выбрать свой жизненный путь. Он родился уже либо крестьянином, либо служил им по отечеству, либо в каком-то другом состоянии. И самим фактом рождения он к этому положению своему привязан. А когда мы говорим о крепостном праве, мы действительно говорим об исторически очень конкретном явлении. То есть оно формируется в самом конце XVI века, когда огромная часть сельского населения, крестьян, оказывается в личной зависимости от помещиков, от владельцев земли. Вот. Существует примерно 2,5 века, и она отменена в 1861 году. И она охватывает только отдельную, только часть территории страны. То есть крепостное право утвердилось в центре страны, но его не было на севере. Вологда – крайняя точка на севере, где имеется крепостное право. И оно очень ограничено, там, скажем, в Нижнем Поволжье, на Урале, вообще на окраинах империи. Ну, вот про Сибирь мы даже не говорим. А в Сибири крепостного права и вовсе не было. Таким образом, это очень большое явление, потому что это половина населения страны, и оно довольно длительное, потому что 2,5 века – огромный срок. Но все-таки это не вся история страны и история не всего ее населения. Специально начали наш разговор с анализа именно вот словосочетания «крепостное право». Во-первых, как право, оно, этот юридический термин, он не мог быть зафиксирован в 15, 16, 17 веке, до этого чуть позже. И надо проследить этимологию слова «крепостное». Здесь, наверное, можно сказать о том, что слово «крепостное» в этом словосочетании, оно восходит к понятию крепости как привязанности крестьянина к личности своего господина и к земельному владению своего господина. Крепостные крестьяне крепки своему владельцу. Но при этом можно сказать о том, что это словосочетание, это понятие крепостное право, оно в разные периоды понималось по-разному. И можно, наверное, сказать о том, что эволюция этого понятия, она шла в сторону расширительного толкования этого явления. Например, крепостное право применительно к концу XVI века нам правильнее всего понимать как очень конкретное явление, как запрет крестьянских переходов от одного владельца к другому. В общем-то, за рамками этого запрета мы довольно мало что знаем о том, в чем еще выражалась зависимость крестьянина от своего владельца. Юрьев день, 26 ноября по старому стилю. Церковный праздник, посвященный святому Георгию Победоносцу. В 15-16 веках переход крестьян от помещика к помещику осуществлялся именно в этот день, так как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ, а также происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев. С крепостным правом связана знаменитая поговорка, что «с дону выдачи нет». «С дону выдачи нет» – поговорка о Юрьевом дне, которая как раз и указывает на эту норму о запрете переходов в течение двух недель, значит, до и после Юрьева дня. И лишь во второй половине XVIII века, видимо, можно говорить о том, что крепостное право представляет собой совокупность уже очень широких властных полномочий владельца над крестьянами, ставших именно нормами государственного законодательства, когда государственное законодательство осветило своим авторитетом довольно значит, жесткие формы принуждения и господства владельца над крестьянином. То есть это понятие эволюционировало и расширялась в конечном счете сфера его применения. Вообще, конечно, крепостное право утверждается, и господское хозяйство развивается довольно медленно. И это связано с глубинными такими особенностями русского общества. Дело в том, что, на мой взгляд, вот здесь нужно сказать о том, что условия жизни русского крестьянина, они действительно очень сильно отличались от того, как жило крестьянство в Европе. И вообще, если говорить в глобальном плане, то русская история уникальна в том смысле, что у нас в истории мировой, наверное, нет другого примера того, чтобы очаг земледельческой цивилизации, развитая культура, многочисленный народ, чтобы все это возникло на столь высоких широтах. Все другие центры развития культуры, цивилизации, они все расположены значительно южнее. В зонах нерискованного земледелия. Для той темы, которую мы сейчас обсуждаем, очень важен вопрос о том, что в России существовала община. И она существовала всегда. Более крепко, чем где-либо в Европе. Несравнимо более крепко. Больше того, скажем, в Западной Европе община ведь распадается исторически довольно рано. Да и изначально, видимо, она была слабее. А здесь крестьянину просто реально не выжить без поддержки общины. Вот современные исследования показывают, что двор крестьянский периодически проходит такой период, когда во дворе много едоков и мало работников. Ну, то есть, грубо говоря, это ситуация, когда недавно сложилась молодая семья, уже появились дети, и отец бьется, он просто не может их прокормить. И если ему не помочь в этот момент, то все эти дети погибнут, и через 5 лет не будет того двора, который уже может помогать соседям. Поскольку любой крестьянский двор в какой-то момент проходит через вот такую тяжелую ситуацию, то взаимопомощь крестьянам совершенно необходима. Если в Западной Европе владельцу земли противостоит отдельное крестьянское хозяйство, то здесь у нас землевладельцу противостоит сплоченная община. Да, связанная и круговой порукой, и рекруторской вот этой вот повинностью общей, да, и там старосты, плюс еще и церковная община, она фактически те же границы имеет, приход. Больше того, в общем-то, по материалам 17 века нам очень ясно, что приход – это в отдельных своих ипостасях, это и есть община. Например, мало кто знает, что на Черносошном севере крестьяне выбирают священника, а земля, которая по книгам считается церковной, на самом деле является такой общиной, общинным фондом, вот, который там, при необходимости используется для помощи бедным односельчанам и так далее. Вот, вот эта вот особенность русской деревни, она, по-моему, очень важна с точки зрения формирования крепостного права, потому что я думаю, что на современном этапе исследований нужно говорить о том, что вот проблема формирования крепостного права, проблема формирования власти помещика над крестьянами есть в огромной степени проблема развития господского хозяйства. Те особенности природные, о которых начал говорить Дмитрий Алексеевич, они для русских и крестьян, и помещиков означали ряд достаточно конкретных и жестких ограничений. Это, в первую очередь, очень ограниченный сезон полевых работ. В случае с Россией это 3-4 месяца в году. Даже уже применительно к Канаде, с которой любят сравнивать наши регионы, это все-таки полгода. Русские агрономы конца 18 века знали, что в Англии этот сезон полевых работ длится 11 месяцев в году, а юг в европейском понимании – это регион, где получают 2 урожая в год. В этой ситуации русские крестьяне, зажатые вот в этих вот тисках короткого северного лета, в принципе не могли с той тщательностью, с которой была бы нужна, выполнить весь тот же самый объем работ, который выполняют французские, немецкие, английские крестьяне. И вот, это, вот эти природные и социальные реалии России означали, что вот, крепостное право, барщина, это и есть жесткая форма интенсификации этого труда. Мы не можем отменить это короткое северное лето, но помещик может согнать, как это и говорилось, с гоном больше людей на это господское поле. И это позволит сделать эту работу лучше. И опыт показывает, что именно у помещика, у которого была возможность, скажем, во второй половине XVIII века осуществить эти работы с гоном, все-таки продуктивность этого, в общем-то, в целом малопродуктивного земледелия была, ну, хоть как-то выше. Дело в том, что еще общинники ведь считают землю своей. Ну, земля Божия и Государева, говорили в XVII веке. И, видимо, это такая константа крестьянского сознания, с которой очень сложно что-либо сделать. Она, скажем, потом и в революцию проявилась. И что-то сделать вот с тем, что крестьяне считают землю своей, почти невозможно. Почти невозможно убедить их, да, что вот это поле теперь будет помещичье, и нужно пахать на помещика. А реально возможности заставить у помещика нет, он здесь один. Государственный аппарат очень слаб, войска в каждую деревню не вызовешь. Вот. И вот столкнувшись с сопротивлением общины, помещик очень медленно и очень тяжело заводит собственное хозяйство. Вот этот процесс занял весь XVI век, весь XVII век, да, и только в XVIII веке в этом противостоянии, наверное, так можно сказать, помещик победил. И сложилось то, что мы сегодня называем усадьба, помещичья усадьба, в основном в России, в центральной, в частности. Да, и драматизм этой ситуации заключается еще и в том, что помещик служит весь 16-й, ну, со второй половины 16-го, 17-й век, служит конно, людно и оружно с того самого имения, которое он, население которого он с трудом может заставить работать на себя, и государство, в общем-то, крайне редко выплачивает ему жалования, и, видимо, это потребность помочь своему дворянскому войску, находящемуся на самообеспечении, в сущности, она довольно рано сделала государство участником крепостных взаимоотношений. В общем-то, крепостное право можно рассматривать как треугольник взаимоотношений. В нем есть, конечно, помещик, который господин над своим крестьянином, сам этот крестьянин, и, конечно, есть государство. Государство, насколько это было возможно при действительно очевидной слабости этого аппарата, оно с конца XVI века, ну, можно так сказать, помогает своим служилым людям утвердить свою власть и подчинить вот эту достаточно сильную общину. если мы смотрим на 18 век, то помещичье хозяйство, за редкими исключениями, то, может быть, самая верхушка дворянства, оно в значительной степени самообеспечивающееся. У Сергея Тимофеевича Аксакова есть замечательный сюжет в «Семейной хронике». Его дед, выведенный в этом произведении под именем Багрова, богатый помещик, очень уважаемый и крестьянами, и соседями-помещиками, имел такую слабость. Он любил сорочки тонкого голландского полотна. А человек был грозный, и, в частности, семья его побаивалась. Но его жена, бабушка Аксакова, периодически постоянно подсовывала ему домотканные сорочки. Периодически дед взрывался, значит, семье перепадало, он хватал топор и публично на колоде на дворе рубил эти домотканные сорочки и требовал голландских. Но проходило какое-то время, и снова появлялись домотканые. Почему так? Потому что даже в конце 18 века, казалось бы, апогей крепостничества, вот это хозяйство, оно еще очень патриархальное. Как правило, помещик очень мало покупает. Ну, конечно, какие-то предметы с неизбежностью он должен покупать. Колоду карт крестьяне изготовить не могут. Их придется покупать французские. Но вот если так всерьез разбираться, то денег у помещика в руках, ну, не то что не бывает, но, как правило, их не очень много. А большая часть того, что, чем он пользуется, это то, что поставляют ему крестьяне. Даже в конце 18 века... там, где нам удается это увидеть по источникам, мы видим, что, скажем, в Москву по Зимнему Первопутку везут огромные караваны столового припаса для того, чтобы помещик, проживающий там, мог со своей многочисленной дворней, со своей семьей, со своими зависимыми людьми, какими-то, может быть, приживалами, если это богатый, видный человек, прожить зиму. При этом вот покупает он относительно мало. А вот когда в XIX веке помещики начинают все больше покупать, когда, ну, говоря на марксистском языке, в эти отношения в систему крепостного права вторгаются товарно-денежные отношения, да, то, ну, понимаете, грубо говоря, хлеба можно съесть ограниченное количество. А вот денег можно потратить количество неограниченное. И по мере того, как помещик начинает все больше покупать, ему нужно все больше денег. И в течение первой половины XIX века нормы эксплуатации крестьянства, которые и так были высокими, ну, скажем, в Центральном Черноземье зашкаливают за всякие разумные величины. Вот. И вот это обычно, разумеется, в науке, когда мы говорим о кризисе крепостного хозяйства к середине XIX века. Вот тут ситуация, на мой взгляд, действительно становилась угрожающей. Старообрядцы русские начала XVIII века на русском севере, они, мы знаем, что в это время была распространена идея о том, что нашего царя-государя Петра Алексеевича в Европе на немца заменили, и в качестве аргумента в пользу того, что к нам оттуда приехал немец, а наш царь остался там, было то, что этот немец вместо царя везде, значит, насаждает свою антихристовую печать. Антихристовой печатью они называли герб двухглавого орла. То есть это были люди, которые не знали, что вот уже как 200 лет с лишним эта эмблема является гербом их государства. И благодаря тому, что в петровское время этой эмблемы физически стало больше в их жизни через паспорта, через большее количество документов, через деньги, которых просто физически больше начеканено в это время, они узнают эту эмблему и распознают ее как антихристову печать. Это означает, что государство в их жизни повседневной просто отсутствует. Подавляющая часть людей того времени рождалась, жила и умирала, так и не увидев в своей жизни ни одного государственного чиновника, кто был властью над этими огромными пространствами. когда значит, мы смотрим, например, на причину успехов движения Пугачева, то ведь показательно, что огромная Казанская губерния, в которой живет под 2 миллиона человек, управляется сотней постоянных чиновников. Конечно, эти чиновники что-то пытаются сделать, но ведь очевидно, что не только они являются этой властью. Этой властью для государства является помещик. В сущности, государство, которое в ситуации вот этого самого ограниченного объема прибавочного продукта, проще говоря, в бедном обществе, это государство физически достаточно маленькое. Вот один из мифов таких очень действительно неадекватных исторической реальности в том, что Россия – это страна извечной какой-то многочисленной бюрократии. А бюрократия – это очень дорогое удовольствие. И в некоторых системах оценки комфорта жизни, вот показатель количества бюрократов, то есть неких государственных служащих, которые занимаются твоими проблемами, вообще является очень важным индикатором качества жизни. И применительно к России, скажем, 17, 18, 19 веков, речь идет о том, что их в разы меньше, чем в Германии, Англии, других европейских стран. В разы. На 1000 человек их меньше в разы. И это делает понятным заявление Николая I о том, что у меня 150 тысяч дармовых полицмейстеров. Это дворяне, которые являются для десятков миллионов подданных. Они являются и судьей, и администратором, и сборщиком налогов. И государство на все это, говоря современным языком, не тратится. Оно имеет такую возможность. Применительно к империи, скажем, 18 века, вот сама мысль о том, чтобы эту ситуацию, которая ну, хоть как-то восполняет дефицит реального государственного управления, эту ситуацию прекратить и, значит, достроить на этих огромных территориях для этого огромного количества людей свою собственную бюрократическую систему, она была бы невероятна. И великие реформы, одной из очень важных проблем, конечно, имели ту, что теперь империи пришлось компенсировать весь тот объем власти, который ранее делегировался помещику. Вот вы говорили о сравнении как бы систем, и мы говорили сейчас о государстве, а давайте сейчас попробуем взглянуть на вот реальную ситуацию, которая, как люди жили, проще говоря, посмотреть снизу. Вот там усадьба, поместье, вот живут как бы крестьяне, вот помещик, они вроде на него работают. Но где вот тот баланс, что они понимают, что они делают, они не бунтуют, они принимают это как данность. Значит, они не раздражаются. Помещик тоже, вроде, так сказать, получает свои средства. Служит где-то, если он нормальный или там правильный, или типовой, в какой-то армии, да, как офицер, он несет свое тоже. Служит государю. Вот. Люди это знают, что он тоже там сражается, или, может быть, даже там, и гибли, естественно, и с орденами приезжали. Все это все знали. Вот. И вот такая... Такой уклад, он сложился. И вот этот общественный договор, как на Западе там принято было говорить, он имел место быть. И вот эта империя, она развивалась. Причем развивалась-то, извините, очень сильно и далеко. Хотя там действительно права не было крепостного. Вот. А оно было только в Центральной России. Это был один из элементов, как развивать страну, вот, что были вольные хлебопашцы. И наряду с этим были и свободные крестьяне. И свободные землепарцы, хотя ограничены, но они были. Это не вызывало раздражения. Потом, ну, опять-таки, мы по той литературе, которую нам предлагали изучать в школе в советское время, мы же знаем, каким ужасом было крепостное право, и как оно подавалось, вернее, то время. Тогда, там, может быть, они люди, когда жили в конкретной усадьбе, они не апеллировали такими словосочетаниями, выражениями. Они просто жили, и все. Крепостное право охватывало не всю территорию страны. Ведь действительно, если посмотреть, Сибирь была освоена с севера. Практически все переселенцы в Сибирь в 17 и 18 веке – это северяне. Причем с тех территорий, где крепостного права не было. Это практически монолитно. То есть редчайшее исключение. Хотя, с другой стороны, такая же правда состоит в том, что Урал, и уральские заводы в значительной степени были заселены крепостными, беглыми. Демидовы довольно решительно принимали беглых, которые, впрочем, вот, бежав от своих помещиков, на Урале попадали в зависимость, может быть, еще худшую, потому что тут хозяин может выдать беглого. Или убить его. Там или вот убить. Такие случаи были, то есть там, так сказать, законы уже не действовали. Он фактически был абсолютным хозяином, угу. деспотом даже. Ну, применительно к беглому, наверное, да, в значительной степени это так. А вот. Как относиться к тем реалиям, которые описаны в художественной литературе? Я думаю, что вот в подавляющем случае то, о чем вот описывается то, о чем говорится в художественной литературе, то, что подается как самые черные черты крепостного права, и это, конечно, справедливо. Это действительно, институт очень жесткий, очень безжалостный где-то к людям. Вот. Это в первую очередь злоупотребление помещикам своим правом вотчинного суда. Вотчинного суда. Да. Крестьянин же подсуден помещику, вот это то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич. И вот это вот право суда над своими крестьянами, именно им-то, как правило, и злоупотребляли помещики. И именно с этим связаны наиболее, так сказать, известные и наиболее мрачные ситуации крепостного права. Но, кстати, документы же остались, этих судебных каких-то разбирательств, свидетельств разного времени, и они очень характерны. Да. Конкретные имена, конкретные судьбы. Но надо очень четко понимать, что реально законодательство XVIII века содержало, в сущности, единственное ограничение вот, по отношению к праву вотчинного суда помещика над своими крестьянами. Помещик по закону не мог крестьянина убить. Это все. Все остальные формы наказания, все остальные формы расправы были возможны. Больше того, во второй половине XVIII века на некоторое время государство само было готово участвовать в самых жестких формах. То есть сечь своих крестьян – это была норма? Это была норма. И более того, как правило, если даже человек умирал под плетьми или под кнутом, то, что называется, разбирательство начиналось только в том случае, если он умирал непосредственно при наказании. Если он там несколько дней после этого проболел и умер, то Божья воля. Общественная жизнь, она с неизбежностью содержит в себе конфликт, социальный конфликт. И это источник и развития, и содержания многих жизненных процессов этого общества. И поэтому мы будем, конечно, некорректны, если мы изымем как бы, этот конфликт из истории крепостничества и представим дело так, что значит, это было некое патриархальное взаимное согласие. Если мы учтем, что, скажем, вспашка одного гектара земли деревянной сахой требует от пахаря пройти путь, равный примерно 55 километрам, для того, чтобы прокормить семью, ему нужно вспахать примерно 3 гектара или примерно 3 десятины, говоря мерами той эпохи. Вспахать эту землю нужно 2-3 раза. Это называлось двоение-троение. Есть еще баранование, есть еще сев, есть еще сенокос. И все это за 100-120 дней. Этот период совершенно не случайно называется страдой, когда мобилизуются все силы крестьянской семьи, и женщины, и дети. Они так или иначе участвуют в полевых работах. На фоне такой тяжелой жизни особенности, тяжелые тоже особенности правового положения, они в принципе воспринимались иначе. Совсем другая повседневность. Она тяжелая, и сегодняшний бедняк в ужасе был бы от жизни крепкого середняка 18-го, первой половины 19 века. И вот это общая тяжесть, которую разделяют десятки миллионов людей и разделяет общество в целом, оно, конечно, ну, снижало, наверное, горизонт претензий, что ли, некоторых таких вот амбиций, задавленных такой вот неизбежно тяжелой жизнью людей, подневольных людей. И, конечно, представления о свободе, о том, чего нужно и можно добиваться, были совершенно иные, чем сейчас. среди критиков крепостного права одно из главных обвинений, которое ему традиционно предъявлялось, это то, что помещик может распоряжаться личной жизнью крестьян. Эта норма утверждается довольно рано, еще в 17 веке. Да, помещик должен дать крестьянину разрешение на брак, да, разрешение на то, чтобы выдать девушку замуж. И вот это вмешательство, оно действительно такое грубое и тяжелое. Но, с другой стороны, надо понимать, что, во-первых, ну, конечно, наивно думать, что если бы помещик не женил Ивана на Марии, то Иван бы сам выбрал, на ком ему жениться. Выбрали бы родители Ивана. И, во-вторых, вот если почитать те же самые вотчины инструкции, становится ясно, что помещик озабочен не тем, чтобы, так сказать, подобрать хорошие пары, а тем, чтобы не пришло в разорение хозяйства. Потому что объективно, скажем, если помещик разрешает крестьянину выдать дочь замуж в другую деревню, это означает, что крестьянин отдаст значительную часть того, что у него есть, значительную часть своего имущества в приданое, и двор обеднеет. Конечно, помещик в данном случае заботится о своем интересе. Но он волей-неволей думает и об интересах крестьянского двора. И вообще, вот когда говорят о том, что помещик вмешивается во внутренние дела крестьянства, в хозяйственную жизнь общины, ну, скажем, некоторые из функций, которые он выполняет на Черносошном севере, успешно выполняет сама община. Например, помочь бедной семье в тяжелый год. Или, например, там, всем вместе собраться и построить дом вместо сгоревшего, если у кого-то дом сгорел. Но есть функции, которые объективно общине сложно на себя взять. Например, известно, что одной из главных причин крестьянской бедности были разделы. Когда один большой двор делится между двумя семьями, да, ну а почему он делится, это очень понятно. Русская пословица говорит, два брата по стромке рвут, скажем. Жил отец, да, он держал сыновей более-менее в послушании. Вот. Отец умер, и братья не хотят жить вместе, потому что, ну, по тысяче причин, хотя бы потому, что их жены не ладят между собой. Вот. И вот этот раздел крестьянского двора, когда нужно поставить новый двор для отделяющегося брата, когда раньше, что называется, ну, корова, допустим, была одна, и ее молока хватало на всех детей. Теперь нужно либо завести вторую корову, либо как-то иначе решить этот вопрос. Этот раздел, конечно, очень сильно ударяет по устойчивости крестьянского хозяйства и так далее. Община не может запретить братьям делиться. Ну, потому что они скажут, это наше внутреннее дело. А вот помещик может. Согласно переписи населения, к 1859 году в крепостной зависимости находилось более 23 миллионов человек из 62,5 населявших Российскую империю. В этот период помещиков было менее 1 миллиона. По имеющимся подсчетам, 463 тысяч душ мужского пола в Российской империи. Польшей, сибирским дворянством и личными дворянами. Когда крестьяне бунтовали, эти восстания, названные иногда крестьянскими войнами, крупные, все-таки мотивы были, когда выясняется, одни вот, считали, что Емельян, он чуть ли не там царь, то есть опять-таки речь шла о добром батюшке-царе, а какие еще мотивы были реально серьезные, которые руководствовались крестьяне, когда бунтовали. Бессмысленно и беспощадно, как нам Пушкин. Ну вот в случае Пугачевского восстания, конечно, оно действительно превратилось в массовое истребление дворян на тех территориях, которые были восстанием охвачены. Но, наверное, Пугачевское восстание – это исключение, скорее, чем правило. Пожалуй, что, наверное, такой пример можно найти только один вообще в истории крепостного права. Пожалуй, что это исключение. В большинстве случаев восстание выглядело так, что крестьяне бунтовали, требуя, пожалуй, что вмешательства государства в отношения с помещиком или там, с другим владельцем. Скажем, когда в 60-х годах 18 века прошла такая пугающая серия восстаний приписных на уральских заводах, то Екатерина направила туда одного из своих ближайших приближенных, князь Александра Андреевича Вяземского. Его комиссия провела большие очень работы, разбирая повинности, разбирая работы, которые крестьяне несут в пользу своих господ. Тут, правда, нужно оговориться, что приписные крестьяне к заводам юридически были государственными крестьянами. Просто они вместо того, чтобы платить подати государству, должны были эти подати, согласно указу, отрабатывать на заводах. Это опять-таки форма личной зависимости, но юридически вот эти крестьяне находились не в собственности у владельцев заводов, а в собственности у государства, и просто обязаны были отработать определенное количество дней, приписаны. Вот. Следили за тем, как они отрабатывали, как им нормы назначали, да, учитывали, например, путь до завода. Конечно, плохо, и вот именно этого, да, привести все это в порядок и требовали восставшие приписные. И вот в этом случае государство сочло возможным вмешаться, да, комиссия Вяземского все это рассмотрела, установила нормы, и после этого на Урале стало заметно спокойнее. Хотя, с другой стороны, в Пугачевском движении все-таки многие заводы поучаствовали, это тоже правда. Крестьянское восстание под руководством Пугачева – крупнейшее протестное движение крестьян, казаков и городской бедноты, а также работного люда первых российских мануфактур конца 18 века. Восстание охватило Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее Поволжье. В нем участвовали казаки, крепостные крестьяне, работные люди уральских заводов и народы Поволжья. Пугачев провозгласил себя царем Петром Федоровичем и объявил народу вечную волю и жаловал землю. Восстание Пугачева было подавлено, а сам он был казнен в январе 1775 года. Были еще восстания крупные, там, такие имена, как Разит, Болотников, они тоже ведь известны. Но это особые случаи. Я думаю, что это было раньше. Это было в то время и в тех регионах, где крепостного права как такового еще в сущности не было, ну, крепостного права в нашем понимании слова. И, конечно, и в Разинском, и тем более в Болотниковском движении, ну, что называется, пожелания восставших, их устремления были совершенно другими. А в Разинском, и тем более, да, в обоих движениях преобладало, ну, скажем так, казачий элемент. Эти люди стремились завоевать себе определенное место в московском государстве. Разин призывал всех бояр-изменников извести, очевидно предполагая, что войско Донское, так он называл своих людей, встанет на их место в качестве высшего сословия в государстве. Но это не были крестьянские войны, я думаю, в нашем понимании слова. То есть это не было, это не было движение крестьян. Это вот бунты, но не крестьянские, да, понятно. Ну, с этим я тоже совершенно соглашусь, и современная историческая наука, она так именно и трактует эти движения как, ну, как минимум, казацко-крестьянские движения. И вот драматизм положения крестьянина в таких движениях заключается в том, что, в сущности, он никогда не выступает, строго говоря, за себя. Если крестьянин союзник казачества в движении Болотниковой, он в сущности выступает за тех, кто хотел бы стать его господином. Если он противник этих движений, он выступает за тех, кто уже является этим господином и стремится не допустить этих вот амбициозных казаков до своего статуса. Но если посмотреть на то, чего хотят, собственно, крестьяне, и как происходят вот крестьянские выступления, то действительно можно отметить, что, во-первых, они достаточно локальны, как правило, и они действительно очень часто очень подчеркнуто лояльно и с огромными надеждами апеллируют к высшей власти и лично государю. Огромным шоком для восставших крестьян является сам факт прихода воинской команды, которая в большинстве случаев, видимо, даже могла не стрелять, но она могла продемонстрировать своим появлением, что государь-то на стороне помещика. Это был конец иллюзий на тему о том, что государь заступится и примет нас, людей, такого-то помещика, свои государевы, значит, удельные дворцовые крестьяне. Конечно, это были довольно специфические восстания, которые, скажем, ну, каких-то антифеодальных, как мы говорим, там, антикрепостнических вот лозунгов зачастую не выдвигали. Ну да, Конституцию вводить никто не требовал. Конституцию, конечно, нет. Хотя вот здесь, опять-таки, Пугачевское восстание, это хотелось бы подчеркнуть, оно стоит как-то особняком. Потому что вот в этом случае действительно была крайняя форма отторжения и крепостного права, и всего с этим связанного. И я думаю, что это не случайно произошло именно в этот момент. Потому что вот этот момент, наверное, начало Екатерининского царствования, был моментом, когда государство попыталось вообще полностью устраниться от участия в отношениях крестьянина и помещика. Ну, во всех учебниках приводится знаменитый указ 1767 года, в котором крестьянину запрещается жаловаться на помещика. Ну, юридически, с точки зрения доктрины просвещенного абсолютизма, это великолепно обосновано. А с жалобами следует обращаться в надлежащие инстанции. В частности, с жалобами на произвол нужно обращаться в суд. Суд для крестьянина – это помещик. Жалуйтесь своему барину на то, что он вас, с вами плохо обращается. А указ написан таким образом, причем специально подчеркнуто, что его нужно прочесть в церквах и до всех донести. Что, конечно, можно себе представить, как для крестьян, которые, вот как очень точно сказал Дмитрий Анатольевич, рассчитывали-то на участие государя в их судьбе, как для крестьян это выглядело. И вот это вот решительное самоустранение государства от участия в судьбе крестьян, особенно на фоне того, что то, о чем мы говорили, в судьбе целого ряда категорий, ну, лично зависимых крестьян, как раз государство приняло самое живейшее участие, прошла секуляризация, и после восстаний приписных на уральских заводах государство активно вмешалось в их судьбу. Ну вот здесь, видимо, у крепостного крестьянства, что называется, сдали нервы. Вот. Здесь еще, завершая, может быть, разговор о Пугачевском движении, или продолжая его, вот одно из первых очень интересных исследований этого движения, как известно, выполнил Александр Сергеевич Пушкин, который потом в каком-то виде легло в основу капитанской дочки. И вот в своей истории Пугачевского бунта он пришел к интересному наблюдению о том, что на сторону Пугачева встали все. Буквально все сословные группы. Это не только крепостные крестьяне, это и крестьяне других статусов, и заводские рабочие, и местная бюрократия недворянского происхождения, и сельские священники. И дальше Пушкин пишет удивительно, и, возможно, присоединились бы и многие дворяне, если бы Пугачев не издавал вот эти свои указы о том, что дворян-то всех нужно повесить. То есть это был очень такой антидворянский, действительно, антидворянское движение, в котором приняли участие все, и после этого ответом на это движение была реформа Екатерины II, которая губернская, которая все-таки, ну, содержала элементы хоть какого-то компромисса с разными социальными группами, чтобы такого mm-hmm. больше не было, но, конечно, за вычетом крепостных крестьян. Применительно к крепостному праву, конечно, вот такой общественный взгляд на это, он восходит к публицистам первой половины XIX века. Во многом к декабристам. Декабристы в своем роде это уникальное, конечно, явление. И я думаю, что хотя там, ко многим политическим проектам декабристов можно относиться, ну, с разумным скепсисом, они многих проблем в своих политических трактатах не только не решили, они их даже и не видели. Конечно, это все так. Но, с другой стороны, нельзя не видеть и того, что это дворяне, которые пошли на площадь протестовать против дворянского душевладения. Я думаю, что вот ключевым в движении декабристов было именно это. Единственная проблема состоит в том, что декабристы считали, что бедственное положение крестьянства, действительно очень тяжелое, действительно очень голодная жизнь, связана прежде всего с крепостным правом. Ну, они все были офицерами 12-го года. Они побывали в Западной Европе, увидели, как живет крестьянство там. Почему же наши такие бедные? Почему же они вот настолько впроголодь живут? И ответ был слишком очевиден. У нас крепостное право, в Европе его нет. Но сейчас-то мы понимаем... Вот Наполеон его отменил. Тут же не просто так. Оно исчезло куда-то, хотя не во всей Европе. В Германии и в Австрии оно оставалось. В Пруссии, по-моему. Но оно отменяется в первые десятилетия. То есть оно реально раньше отменяется, да, чем в России. Вот, а, скажем, в Западной Европе-то его уже давно нет. Вот. И для декабристов, вообще для либеральной и революционной мысли первой половины XIX века, вот то, насколько хуже живет русский крестьянин, связано прежде всего с тем, что у них нет крепостного права, а у нас есть. Но сейчас-то мы понимаем, что это связано в первую очередь с тем, что просто земля менее богатая, да, что реально урожай намного ниже, реально сельскохозяйственный сезон намного короче. Вот, поэтому крепостное право, конечно, ужесточало все эти реалии, да, но бедность крестьянства не с ним или не только с ним связана. Вот. И вот понимание этого, оно приходит, конечно, только постепенно. И, может быть, только сейчас в обществе начинает утверждаться понимание того, что, в принципе, сами условия, в которых наше общество живет и развивается, они, в общем, принципиально отличны от условий стран Западной Европы. Критика крепостного права и конца XVIII и первой половины XIX века в целом все-таки делает честь русскому обществу. И это хорошая страница в истории нашей общественной жизни. Но вот говоря о мифах, которые связаны с крепостным правом, мне все-таки кажется неправильным вот это лобовое отождествление крепостничества и рабства. Да, это очень болезненно, особенно это... в этих словах «страна рабов, страна господ» и так далее. Да, рабская психология русского человека, да. То есть переносится уже от крепостных крестьян на все общество. Да, здесь много... Ленность вот эта, да. Я добавлю один пример, что вот когда иностранцы описывали, значит, путешествие в свою Москву, вот они едут и видят, все, так сказать, спят, что-то валяются, отдыхают, никто не работает. Так простите, это был полдень, крестьянин уже с 6 утра до обеда уже наработал, ему надо отдохнуть, чтобы потом дальше продолжить. Были и такие вот странные совершенно мнения, которые формировали и общественное мнение на Западе, и как угодно. Извините. Здесь просто в этих оценках идет очень много, к сожалению, от незнания социальной практики русского общества 17-18 веков. О том, что собой представляли и суды этого времени, и, скажем, ну, не применительно крепостным крестьянам, а в целом там горожанам, другим категориям, вообще вот какой-то такой, каким-то практическим повседневным формам социальной активности. И мы это еще только начинаем изучать, я имею в виду профессиональная наука. Но говоря вот об этом сравнении с заграничными формами господства и подчинения, нужно помнить просто два момента. Во-первых, для конца XVIII века, конечно, крепостное право – это не исключительно русское явление. Крепостное право – это и Речь Посполитая, и многие немецкие земли. И Франция, да, и надо сказать, что, в общем-то, аппетиты дворянских собственников этих стран, они ничуть не уступают, значит, вот русским дворянам. Скажем, вот пересчеты какие-то, насколько они вообще возможны, показывают, что, допустим, вот французский крепостной крестьянин, он 80% своего совокупного дохода отдает государству или помещику. В большинстве немецких земель барщина была минимум 3 дня в неделю, и это очень похоже на павловский манифест о трехдневной барщине. В Польше крепостное право было, видимо, жестче, чем в России, вот, ну, до той поры, пока Польша существовала. И там, в отличие от России, было право у помещика убить своего крепостного. Там барщина могла достигать и 5-6 дней в неделю. И вот этот вот контекст, европейский, в сущности, контекст, надо тоже учитывать, когда мы говорим о каких-то... о какой-то возможности или проектах отмены крепостного права в XVIII веке уже. И второй момент – это все-таки сравнение с рабством американским, в первую очередь. Вот мне кажется, что главное отличие заключается именно в том, что крепостное право – это именно треугольник взаимоотношений, что исторически государство все-таки присутствует в этих взаимоотношениях. И, может быть, несколько так огрубляя, можно сказать, что крепостные – это подданные государства, власть над которыми в свое время была делегирована помещику, какой-то определенный объем власти. Но государство все равно присутствует в этих отношениях и блюдет свои интересы. Трагедия русского крепостного крестьянства заключается в том, что в течение послепетровского периода, в эпоху так называемых дворцовых переворотов, дворянство добилось очень серьезного повышения своего социально-политического статуса. Да, оно... Вольность дворянства, да, да. Вольность дворянства, исчезновение служилого статуса земли, разрыв вот этой связи «у тебя крепостные, потому что ты служишь государю». Все это привело к тому, что вот это противопоставление определенное или хотя бы несовпадение дворянин и государства, оно ослабевает. Указ Петра III о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству был издан 18 февраля по старому стилю или 1 марта по новому 1762 года. Впервые в истории России дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу. Им торжественно гарантировалось не лишение жизни, чести и имения без суда. Однако по требованию правительства дворяне были обязаны служить в вооруженных силах во время войны. Основные положения указа Петра III были подтверждены Екатериной II и вошли в жалованную грамоту дворянства 1785 года. Ну и еще один момент – это вопрос о продаже крестьян. Продажа крестьян в розницу, без семьи. Ну, кстати сказать, вот продажа совсем без семьи, она, видимо, ограничивалась законодательством, и, видимо, это реально так было, потому что, скажем, отдельно продать супругов было нельзя. Отдельно малолетних детей тоже нельзя, и такие сделки просто не регистрировались. Ну, были обманы, но их тоже можно не регистрировать, когда продавали. Ну, обманы, вот, возможно... вот объявление, которое мы цитировали в начале нашей передачи, они, да, они имели место быть, но там, когда начнешь разбираться, не все так просто. Ну, скажем, одну девушку, да, даже и с ребенком продать можно. Но, как правило, не продается ребенок отдельно без матери. Плюс к тому, вот здесь, конечно, этот вопрос недостаточно исследован, а он может быть исследован, и, наверное, со временем наука получит эти результаты. Но вот даже по тем небольшим данным, которые у нас есть... Ну, дворовая девка с ребенком, что это значит? За 50 рублей. Вот здесь я бы отметил вот какой момент. 50 рублей – это уже, если я не ошибаюсь, 30-е годы 19 века. А вот как определяется цена? Расклад, видимо, такой. Вот по концу, 38-й год, это, да. Да, по концу 18 века мужчина молодой стоит в районе 400 рублей. А девушка, да, или молодая женщина, ну, максимум рублей 30-40. О чем говорит такой рынок? На мой взгляд, он совершенно однозначно говорит о том, что торговля людьми в розницу – это торговля рекрутами. Нет, как такового, видимо, это нужно, конечно, нуждается вопрос в дальнейшем исследовании, но, видимо, нет как такового рынка людей без земли. Это эпизодические продажи, ну, кто-то с кем-то договорился, но вот рынка как такового тут нет. Но есть рынок на рекрутов, потому что, когда проходит рекрутский набор, многие помещики, да, или многие общины желают купить себе рекрута, да, чтобы не давать своего человека. И вот здесь рынок есть. И в литературе описаны случаи, когда помещик наживался на этом. Вот когда мы с Дмитрием Анатольевичем обсуждали эти сюжеты, готовясь к передаче, мы пытались посчитать. Вот при среднем оброке, предположим, в 5-6 рублей. 5. Да, для конца 18 века с души мужского пола. Помещик, продающий за 400 рублей молодого человека из своего имения, он реально выгадывает. В длительной перспективе он, может быть, и проигрывает, потому что это означает, что у него не будет семьи, в этой семье не, да, будет детей и так далее. Но сейчас реально он вот единовременно получает оброк там за 60, за 80 лет с этого человека. И в литературе описаны случаи, когда особо ретивые помещики просто распродавали всех молодых мужчин из своей вотчины, так что там оставались только женщины и старики. Крупные злоупотребления были связаны с тем периодом, относительно коротким, вот это конец Елизаветинского царствования и первая половина Екатерининского, когда можно было ссылать людей на каторгу с зачетом их в рекруты. Ну, смысл указа, в общем-то, понятен. Правительство заботилось о заселении Сибири и об обеспечении рабочей силой сибирских заводов казенных. Но проблема была в том, что когда такая норма возникла, а рекрутская повинность – это тяжелейшая из повинностей, которые несет русское крестьянство, помещики начали поступать довольно решительно. Они обвиняли в каких-то преступлениях каких-то несчастных стариков, которые ни в чем не были виноваты, кроме того, что они не могли уже работать. Клеймили их и отправляли на каторгу, таким образом освобождая свою вотчину от поставки рекрутов на следующий рекрутский набор. Естественно, в докладе, который потом лег на стол Екатерины по этому вопросу, говорилось о том, что до места доходило едва ли четверть из этих пожилых больных людей. Но вот я бы все-таки подчеркнул этот момент, что рынка людей, подобного американским рынкам, когда действительно там выставляли людей, когда была более-менее устойчивая рыночная цена, конъюнктуры, конечно. Вот этого, конечно, видимо, не было. Все-таки это эпизодическая продажа. Вот людей без земли – это эпизодическая продажа. Ну, потом у нас в русском языке слово «раб», оно имеет несколько значений. Это не только вот... Напрямой перевод там slave еще древнего латинского. Вот, это еще и подчинение. Ну, еще в русской традиции есть такое реалие, как если ты подчиняешься кому-то, то тот, кому ты подчиняешься, берет на себя ответственность. В первую очередь перед Богом и людьми, а уже второе там перед правом. И вот этот ограничительный все-таки нравственный элемент, он все-таки действовал. Не сильно, но действовало. Мы сейчас не успеем разобрать такие позитивные, положительные примеры, да, которые тоже имели место в русской истории, как помещики заботились о своих крестьянах, патронат, они там талантливых там даже как-то поощряли. И мы сейчас не будем говорить о всяких там оркестрах и балетных труппах, которые были при крупных землевладельцах. Но многое было и того, что представить даже в Западной Европе было практически невозможно. Вот именно вот это отношение, которое зависело исключительно, к сожалению, или к счастью, только от личности самого помещика. Вот если он был порядочным человеком, там, глубоко верующим, или нравственно таким гармоничным, то можно было людям на что-то рассчитывать и хотя бы избежать тех ужасов, которые вот там известны по практике Салтычихи и тех штампов и мифов, которые связаны с русским крепостническим строем или с крепостным правом и теми реалиями, в которыми жило наше общество 150 или немного более лет назад. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы вновь встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.